и только дети оставались детьми. Они с визгом носились по дорогам, обливали друг друга водой из луж, выспрашивали и узнавали все, что только можно узнать. Как-то, проходя мимо ручейка, на котором стайка перепачканных грязью мальчишек и девчонок мастерила плотину, Буртик заметил: «Смотрите, а ведь из них уже не получатся бездельники. Вон, как ловко плетут они загородку. Бездельниками не родятся, бездельниками становятся», — возразил Негугу. «Вы забыли, что их ждет. Когда дети подрастут, их отдадут в ученики. Там они изо дня в день будут наблюдать повадки взрослых. А когда забудут все, что узнали, и разучатся всему, чему научились в детстве, их допустят к экзамену. Между прочим, он состоится завтра в бывшей столице, которая лежит на нашем пути. Там же будут выбирать чемпиона бездельников. Хотите посмотреть?» Но Буртик уже не слушал его. Он сидел на корточках возле ребят и мастерил им из досок и палок водяную мельницу. Скоро поперек ручья выросла плотина, а за ней весело закружилось в радужных брызгах колесо. «Приходите!» — закричали ребята, когда мастера двинулись в путь. На другой день друзья вступили на улицы большого города. Каменные дома с крутыми черепичными замшелыми крышами, узенькие улочки, над зловонными каналами горбатые мосты, башни, похожие на торчащие рыбьи кости. Тысячи ворон, облепив карнизы домов, оглашали воздух пронзительными криками. На улицах было безлюдно. Одичавшие собаки рылись в кучах рыжего мусора. Это была столица государства, покинутая Барбараном. «Мы пришли вовремя. Не видно никого. Все смотрят экзамен», — догадался Негугу. На городской площади, мощенной зеленым щербатым камнем, кипела пестрая разноголосая толпа. Экзамен проходил в центре площади. Здесь стояли накрытые полосатой тканью столы, и 12 морщинистых старцев задавали вопросы юношам. Экзаменовалось 2 парня, тощий и толстый. — Скажи, — обратился к тощему, одетый в пышные лохмотья, старик, — сколько будет, если к 2 бурым свиньям прибавить еще 2? — 4, ваша мудрость, 4 бурые свиньи, — подумав, ответил тот. Старик покачал головой. — А ты что скажешь? — повернулся он ко второму парню. — А? К 2 свиньям прибавить еще 2. Сколько всего? — 8. Прекрасно! Сразу видно, что ты по-настоящему готовился стать бездельником. Теперь возьмите оба по молотку и забейте эти 2 гвоздя. Парни вооружились молотками и начали вгонять гвозди в специально поставленные у стола обрубок дерева. Трах! Толстый промахнулся и расплющил молотком палец. Бедняга взвыл от боли и запрыгал на одной ноге, держа палец во рту. «Хорошо!» — похвалили экзаменаторы. «Ты обращаешься с молотком, как бездельник 1-го разряда. С этим парнем все ясно», — решили они. «А вот 2-й слаб. Он еще не все забыл и кое-что умеет. Придется ему прийти на следующий год». А теперь Негугу потянул за руки мастеров. «Идемте смотреть выборы чемпиона». Борьба за этот почетный титул подходила к концу. Друзья подошли к барьеру, за которым состязались участники. Они были разделены на 4 группы. В первой бездельники соревновались, кто глубже засунет нос в банку. Во второй — кто дольше продержит на высунутом языке горошину. В третьей, в правом углу площадки, стоял дикий шум. Здесь, чтобы победить, надо было перекричать друг друга. Верх брала толстуха в малиновой кофте. Она визжала, как поросенок, которого кладут в мешок. Зато слева было тихо. Соревнующиеся спали. Один из них сидел в бочке с водой. Над поверхностью торчала только его голова с закрытыми глазами. Второй спал, лежа на битом стекле и ржавых гвоздях. Он сладко улыбался во сне. — О, этот чего доброго станет чемпионом, — заметил Буртик, но он ошибся. Большинство голов в толпе было повернуто к сухому дубу, стоявшему на самом краю площадки. На нем висел вниз головой подвешенный за левую ногу человек. Он изредка шевелился во сне и посапывал. Это был бездельник по имени Бесколош. Он висел и спал уже шестой день кряду. Народ ждал. Неожиданно послышался треск. Веревка, на которой висел Бесколош, оборвалась, и он, не просыпаясь, упал прямо в объятия своих поклонников. Крики «Ура!» потрясли воздух. Судьи несли дубовый венок, чемпион был избран. Когда, покинув площадь, мастера и Негугу вышли из города, в лицо им пахнул сухой горячий ветер. Впереди лежала пустыня, суровые владения хана Бассейна.